ведь это просто каникулы. Заглянуть за перевал, поглазеть по сторонам и домой. Кит оставил своих спутников дожидаться на песчаном берегу выгрузки багажа и сам пошел слоняться вдоль реки и набрел на старую факторию. Он не щеголял своим револьвером, хотя заметил, что очень многие, имеющие револьвер, чрезвычайно задирали нос. Дюжий рослый индеец прошел мимо Кита, согнувшись под неимоверно тяжелым тюком. Кит последовал за индейцем, восхищенный его прекрасными икрами и той грациозной легкостью, с которой он двигался, несмотря на тяжелую ношу. Индеец сбросил кладь на весы у дверей фактории, и Кит присоединился к толпе золотоискателей, одобрительно глазевших на силача. Оказалось, что кладь весила 120 фунтов. Эта цифра благоговейно передавалась из уст в уста. «Мне не поднять этакую тяжесть, а уж не снести подавно», — подумал Кит. «Несешь на озеро Линдерман, дружище?» — спросил он. Индеец гордо кивнул головой. «И сколько взял за переноску?» $50. Разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Она была одета не так, как большинство женщин, прибывших на пароходе. Ни короткой юбки, ни спортивных брюк. Она была одета так, как обычно одеваются женщины в дороге. Кита поразила полная уместность ее среди всего окружающего. Она, казалось, была здесь необходима, молодая, красивая. Яркое очарование ее румяного лица привлекало его, и он так пристально смотрел на нее, что она это почувствовала. Темные с длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С его лица она перевела насмешливый взгляд на его громадный револьвер. Потом их глаза снова встретились, и Кит прочел в них презрение и насмешку. Он вздрогнул, как от удара. Девушка повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней, и глазами указала на Кита. Мужчина оглядел его с тем же веселым презрением. «Чичако!» — произнесла девушка. Мужчина, одетый как бродяга в дешевые брюки и рваную шерстяную фуфайку, сухо усмехнулся, и Кит почувствовал себя оплеванным, хотя и не мог бы сказать, почему. И все же она на редкость красиво, решил Кит, глядя вслед уходящим мужчине и девушке. Какая грациозная у нее походка! Он узнает эту походку и через 1000 лет. «Заметили этого человека с девушкой?» — взволнованно спросил Кита сосед. «Знаете, кто он?» Кит покачал головой. «Чарли Олень. Мне только что показали его. Ему здорово повезло на Клондайке, сторожил, и на Юконе пробыл 12 лет, только что вернулся оттуда». «Что значит Чичако?» — спросил Кит. «Вы, например, Чичако, я Чичако», — был ответ. «Быть может, это и так, но все же мне не ясно. Что значит слово Чичако?» «Новичок». Кит возвращался по берегу к своим и все время повторял про себя это обидное слово. Было досадно услышать «новичок» от слабой девушки. Пробираясь между горами тюков и вспоминая индейца с громадным грузом на спине, Кит решил испытать свою силу. Для испытания он выбрал мешок муки весом в 100 фунтов. Расставив ноги, Он стал над мешком, ухватил его и попытался взвалить на плечо.